Собачек-то не проведешь, это тебе не люди, которым свойственно принимать иллюзию за действительность. Не верьте глазам своим, мастер Рошаль, верьте нашему уговору. И зеркалам, мог бы прибавить Сварог, но не прибавил. Проклятье! И много у вас в запасе подобных колдовских штучек? Недобро сощурился охранитель, не очень уверенно пряча пистоль за пояс. Следует отдать ему должное, он быстро справился с потрясением. Достаточно, чтобы 200 раз все взвесить, мастер Рошаль, прежде чем решиться доставить мне неприятности. А если бы я выстрелил? Ну, как-нибудь попробуйте на досуге. Обещаю, вас ждет масса удивительных открытий. Между ними произошла безмолвная дуэль на взглядах. Потом Рошаль опустил глаза. Я понял намек. «Я учту, ваша светлость», — произнес он и карикатурно поклонился. Распрямившись, сказал уже серьезно. «Ладно, пусть». Оставайтесь этим. Князь, бывало, расхаживал по замку и в ночной рубахе. Большое спасибо за разрешение, мастер Рошаль. Дозвольте продолжить путь, ваша светлость? Дозволяю, — ответила его светлость. Территорию под названием «Новый двор» опоясывал чистокол из обкоренных бревен, с заостренным до копейной остроты верхом. Перед воротами из толстых досок, обитыми по краям широкими медными полосами, стояла четырехколесная тачка, груженная внушительных габаритов сундуком. Следует полагать, сундук заключал в себе древние предметы, накопленные мастером Рошалем. Возле ворот томились в позах ожидания люди в лиловых жилетах. «Здесь ваш маскарад не пригодился, здесь мои люди уже закончили». Сварог понял это и без Рошаля. «Наверняка, загляни в караулку и обнаружишь тела. Еще одни парни, теперь уже на Демирее, теперь уже в княжестве Гаэдара погибли, защищая шкурные интересишки какого-то рвущегося к власти деятеля. То есть фактически ни за что». А возле тачки под присмотром людей в жилетах стояли Клади и Певер, растерянные, недоверчивые, оглядывающиеся. Видно, быстрое освобождение из-под стражи явилось для них полной неожиданностью. То ли всерьез отпускают, то ли на расстрел сейчас поведут. К ним и направился первым делом липовый князь. Люди Рошаля напряглись, вышеназванный план «Б» видимо, живого Саутара не предусматривал, но без приказа командира пока не предпринимали ничего. «Позвольте представиться, солдат без армии», — сказал Сварог, глядя в глаза Клади. «Король в изгнании, лишенный своего королевства, и, как уже говорилось, я его верну». Баронетта наморщила лоб, на миг закрыла глаза, открыла и вдруг охнула по-детски, прикрыв ладошкой рот, и не удержалась от восклицания. «Не может быть!» «Это не навсегда, моя прелестная баронетта!» Сварог повернулся к субгенералу. «Объективную реальность, данную нам в ощущение, можно ощущать по-разному. Не так ли, мастер Певер?» «Объективная реальность лучше всего видна сквозь призму, особенно если призма — это стеклянная и не пустая», — ответствовал Певер, не без намека на необходимость поправки здоровья, подорванного потрясениями, и показал, что улавливает потайную пружину происходящего. «Как я понимаю, вы теперь в Гаэдара править будете». «Придется», — пожал плечами князь Сварог. «К счастью, недолго. Да, если у вас остаются какие-то сомнения на мой счет, посмотрите на меня в зеркало. А если сомнений нет, то прошу вас сейчас, незамедлительно, без раздумий, решить для себя вот что. Мы улетаем. Куда? Вырвалось у Клади. На чем? Выкатил глаза Певер. Что совершенно точно, прочь отсюда, на некой летучей машине под названием «Парящий Рихар», попытаемся отыскать блуждающие острова. Настоящий князь мертв, мастер Рошаль летит с нами, страну ожидает хаос, повальное бегство и запустение. Если и суждено настать концу света, в Гайдара он наступит раньше, чем в других краях. Вы со мной? Подождите, подождите, мастер Гейр. Певер схватил сварога за пуговицу камзола, но тут же выпустил, словно та находилась под током, видимо, испугавшись, что нарушит целостность нового образа. «Вы знаете, как найти острова?» Сварог обернулся. «Потом расскажу подробнее». Подошел Рошаль, объяснявший своим людям, что к чему и какие коррективы в план «Б» следует теперь внести. «Нам пора», — поторопил старший охранитель. «Князь обвел взглядом своих демирейских приятелей. Итак, вы со мной?» «Да», — быстро и твердо дала согласие Клади. «Нет, положительно, я еще не проснулся», — сказал субгенерал и запустил пятерню в волосы. «Эта красная аракнийская отвратительно действует на меня. Мастер Певер!» — поторопил сварог. «А, да-да! А мои погреба и мои маленькие шаловливые птички? На кого же вас? Кто же вас? Эх! Отставьте рассуждения!» Он вдруг бросил руки по швам, втянул живот и отчеканил. «Необходимы перемены, мастер Сварог. Они не дают крови киснуть в жилах, а я чувствую, что начал впадать в дряхлость и уныние, где много снега, но не из воды. Приказывайте, мастер Сварог, я с вами, лишь бы хватило провизии и вина на время похода». «Тогда вперед!» перебил мастер Рошаль, на мгновение опередив в этом сварога. На территории нового двора уместилось бы не менее 4 футбольных полей, да еще какие-нибудь трибуны и раздевалки в придачу. Огромнейшее, что по площади, что в высоту домина, возвышался посреди двора, к нему лепились строеницы, к которым лучше всего подходило определение бытовки. Белая акула и рыбы прилипалы, так смотрелась картина. Домина, а только он и мог служить ангаром, охранялся полувзводом солдат в черных куртках с красными ромбами на рукавах, в высоких ботфортах и в тюрбановидных головных уборах. Через одно плечо у них была переброшена скатка плаща, через другое — ремень автомата. Командовал коренастый усач, единственный еще и с палашом на боку. Усач выдвинулся навстречу соизволившему пожаловать начальству. А дверь ангара замыкал замочек, прямо скажем, сверхамбарного размера. Глядя на него, сварог вспомнил изделия советской поры, которые предприятия любили вручать на юбилеи дорогим партийным товарищам: шариковые ручки размером с крылатую ракету, гвоздь длиной с добрую анаконду. Рошаль по дороге от ворот поставил в известность князя, что ключ от чудища хранится у старшего создателя аппарата, а тот живет в одном из домиков, и тут же послал за ним человека.